Глава восьмая. Тот самый Серафимов. «Привет, семья!» В комнату вошел человек, который был сильно похож на Владимира Михайловича. Только лицо немного более вытянутое, глаза другой формы и цвета, да и взгляд, присущий авантюристу, а не уверенному в себе управленцу. Кроме того, этот человек был сантиметров на 5-10 ниже Владимира. «Далеко же вы забрались? Я вас целую неделю искал. Наведался в Москву, но там от поместья остались одни руины. Навел справки и узнал, что вы перебрались в Мурманск. И вот я здесь». «Мы вас не ждали, дядя Герман», — сухо ответил Родион. «Так вот кто это, Герман Серафимов. Тот самый негодяй, который проиграл состояние и родную дочь в карты. А я решил сделать сюрприз. Давно собирался проведать семью, но все никак не получалось. А тут эта новость о гибели Володи. Я, как узнал, сразу собрал вещи и приехал в Россию. И вот я здесь». «Вас никто не ждал», — продолжил Родион. «Более того, вы осмелились заявиться сюда только потому, что отца больше нет. Иначе бы он прикончил вас еще на ступеньках дома». «Родион, ты вырос воинственным мужчиной», — произнес Герман, шагнув к племяннику. «А я помню те времена, когда ты еще вот таким мальчишкой...» «Хватит! Зачем вы приехали сюда? Вы ведь ничего не делаете просто так». «Как это я приехал, чтобы помочь семье и увидеть дочь?» «А ты спросил у дочери, хочет ли она тебя видеть?» — вмешалась Лиза. «У меня нет отца. Он умер в Швеции, когда согласился выдать меня замуж за Нильса Энгстрема. В уплату карточного долга. Я не хочу тебя видеть!» «Признаю, я делал ошибки в прошлом. Но теперь самое время сплотиться и забыть обо всем. Тем более вам нужен мудрый руководитель, который вернет величие дому Серафимовых». «Ха, уж не ты ли собрался стать этим руководителем, дядя?» — ухмыльнулся Родион. «Поверить не могу, что у тебя хватило наглости явиться сюда и на что-то рассчитывать. Неужели у тебя настолько плохи дела, что ты решил обобрать семью еще раз?» «Смею заверить, что у тебя больше ничего не получится. Ты сам разорвал отношения с домом Серафимовых перед отъездом за границу. А отец приложил усилия, чтобы навсегда вычеркнуть тебя из списка нашего дворянского дома. Ты здесь никто, и я больше не желаю тебя видеть. Охрана, вышвырните этого человека на улицу!» «Справедливо. Конечно, жестоко, но после того, что сделал Герман, иного выхода не было. Это он еще слабо отделался». Двое вооруженных людей подошли к мужчине, но он выставил перед собой руки и приготовился активировать талант. Я почувствовал колебания в воздухе, которые выдавали накопление энергии. Это почувствовали и остальные таланты в комнате. «Без рук! Если вы не хотите меня видеть, я сам уйду. Но будьте уверены, вы обо мне еще услышите и пожалеете, что не приняли обратно в семью». После изгнания Германа из обеденного зала за столом надолго повисла тишина. Мне было неловко быть свидетелем не самой приятной семейной сцены. Поэтому я еще немного погостил у Серафимовых и засобирался домой. На пороге общежития меня снова встретила комендантша. «Чижов, решай что-нибудь со своей собакой. Она снова воет, когда тебя нет». «Ей просто скучно, Клавдия Матвеевна». «А мне невыносимо слушать это твой. Либо ты решаешь проблему до завтра, либо я сама вышвырну эту собачонку». «Ладно, разберусь». «Видимо, придется мне искать отдельное жилье для нас с Югой. Начать поиски у Нины Кузьминичной. Вдруг она еще не сдала квартиру. Но это только временное решение проблемы. Как быстро хозяйка выставит меня за дверь, если пушистая мордашка продолжит выть в мое отсутствие? Не брать же мне ее с собой на паре. Да уж, подкинул мне проблему Трофимов». Вьюга виновато смотрела на меня, когда я вошел в комнату, и даже не пыталась проситься на руки. Минутой позже я узнал причину такого поведения. Оказалось, что моя кровать была смята, а одеяло разорвано в клочья, которые валялись по всей комнате. Такого отношения к вещам коменда точно не простит. «Ну что, малышка, придется нам с тобой переезжать». Быстренько собрал остатки одеяла и зашвырнул в мусор. Собрал часть вещей и направился на выход. Время было еще не позднее. Есть шанс найти квартиру уже сегодня. Потому как с понедельника об этом можно даже не думать. Начнутся пары, и мне будет не до поисков жилья. Нина Кузьминична оказалась дома. Я вкратце объяснил ситуацию, оставил на квартире вьюгу с чемоданом и помчался домой за остальными вещами. Когда я уходил, малышка ходила по квартире на подогнутых лапах, обнюхивала каждый угол, а потом запряталась под кроватью. «Веди себя хорошо, Вьюшка!» Пригрозил я голубоглазой проказнице и закрыл за собой дверь. На обратном пути меня ждала неожиданная встреча. По дороге к квартире наткнулся на Кристину, ту самую продавщицу из магазина техники, у которой покупал телефон, наушники, часы для себя и подарок для Лизы. Девушка сидела на скамье, закрыв лицо руками, и рыдала. «Кристина, что случилось?» Я устроился на скамье рядом с девушкой и взял ее за руку. Свободной рукой Крис попыталась вытереть слезы и шмыгнула носом. «Прости, Арс, не хочу говорить. У меня большие проблемы». «Ошибаешься, Крис. Если у тебя проблемы, об этом нужно говорить. Тем более, если рядом друг, который может помочь. Что у тебя стряслось?» «Меня уволили, а хозяйка квартиры, которую я снимаю, выставила на улицу, узнав, что я лишилась работы. Мне совершенно некуда идти, понимаешь? Денег, которые я получила при увольнении, хватит разве что на билет до Североморска. Но что дальше? Мать одна, ей самой нужны деньги на целителей, а тут еще я». «В Мурманске у меня была работа и шанс помочь матери, а теперь я даже не знаю, что делать». Девушка закрыла лицо руками и принялась бесшумно рыдать. «Перестань». Слегка приобнял ее и погладил по голове. «Сейчас она, как маленький ребенок, нуждалась в защите и поддержке. Я помогу тебе справиться с проблемами. Только пообещай, что не будешь опускать руки и падать духом. Идет?» «Как по мне, неплохое предложение», — отозвалась девушка. «Идем, заберем твои вещи». «Они все здесь», — ответила девушка, хлопнув рукой по небольшой дорожной сумке, стоящей рядом. «Вот это я понимаю жить налегке. Хотя в прошлом году сам был таким». «Отлично, идем». Мы направились прямиком к дому, где раньше снимали квартиру вместе с Родионом. Нужно было обсудить небольшое изменение планов с хозяйкой квартиры. К счастью, Нина Кузьминична оказалась дома. «Вот, привел вам новую квартирантку». Представил Кристину хозяйке квартиры, и та, словно сканером, прошлась по девушке внимательным взглядом. «А что, если девочка хорошая, аккуратная и парней не водит, пусть живет? Оплата та же, 15 тысяч в месяц». «Не вопрос». Достал из кармана бумажник, отсчитал положенную сумму и протянул Кузьминичне. Та приняла от меня деньги, даже не пересчитав, но посмотрела на меня, что-то смекнула в уме и улыбнулась. Видимо, подумала, что мы с Крис вместе, и я снимаю квартиру для своей девушки. «Арсюш, ты хоть заходи иногда. Вы же с Родиком стали для меня как родные, да и помочь старухе некому. У меня там штора оборвалась, а повесить не могу. Как стану на табурет, так голова кругом идет. А давайте, Кристина пока будет обживаться на новом месте, а я помогу вам». Кузьминишна с довольным видом засеменила вглубь квартиры, чтобы показать проблемный объект. Правда, одними шторами не обошлось. Оказалось, что кран подтекает, а затянуть некому. Потом пришлось помочь ей расставить банки с консервацией в кладовке. А закончилось выносом мусора с балкона. Зато в награду получил фирменный пирог Кузьминишны с черникой. Только часа через три я поднялся наверх к Кристине, чтобы проверить, как у нее дела. «А я ужин приготовила», — произнесла девушка, почему-то густо покраснев и опустив глаза в пол. «Умничка, а у меня тут пирог к чаю». Выложил гостиниц от Кузьминишны на стол и расположился на стуле. Теперь с малышкой Крис мы были одного роста. «Арс, я понимаю, что ты для меня много сделал. Для меня никто в жизни не делал так много». Руки девушки тряслись от волнения, а непослушные пальцы расстегивали пуговицы на рубашке. Я молча наблюдал за происходящим, пока рубашка не упала на пол, оголив прекрасное молодое тело девушки. «Крис, зачем?» «Я хочу тебя отблагодарить, но у меня ничего нет, кроме... Ну, ты понимаешь?» Крис поднял рубашку с пола и надел ее на плечи девушки. Поднялся и крепко прижал к себе. Девушка уперлась носом мне в грудь и шмыгнула, приготовившись разрыдаться от напряжения. «Запомни, ты никогда никому ничего не должна, слышишь? Я сделал это потому, что тебе нужна помощь, и не требую ничего взамен. Хотя есть кое-что, в чем ты можешь мне помочь». «Да?» — девушка подняла на меня мокрые от слез глаза. «Да? Можешь присмотреть кое за кем. Думаю, тут пригодится твоя женская ласка». «Не поняла, ты сейчас намекаешь на... Вьюга!» На мой зов из-под кровати примчалась маленькая пушистая кроха. Я взял ее на руки и протянул Крис. «Присмотришь за ней? Вьюга та еще не поседа, любит внимание. А я много времени провожу в академии на тренировках. Надеюсь, вам будет не скучно. А я пока поживу в общаге и буду заглядывать к вам время от времени, чтобы проверить, как дела». «Какая кроха! Не волнуйся, мы поладим!» — пообещала девушка, взяв Югу на руки. Я отметил, что собака с удовольствием шла к Крис. Это было важно, иначе мой план разрушился бы с самого начала. «Вот и отлично! Наливай скорее чай, пока он не остыл. А я не уйду отсюда, пока не попробую пирога кузьминичные». Девушка рассмеялась и быстренько оделась, а потом умчалась к плите. «Зря смеешься! Пироги у нее получаются невероятно вкусные!» После ужина я поднялся из-за стола, но Кристина меня остановила. «Арс, можешь сегодня остаться?» Девушка потупила взгляд. «Ничего такого, просто мне страшно одной, а когда ты рядом, спокойнее». «Хорошо, сегодня останусь». Постелил себе на полу. Вьюга устроилась у меня под боком, и так мы легли спать. Крис закрылась в душе, а я откровенно задремал. Вот только выспаться мне толком не дали, потому как стоило мне закрыть глаза, в дверь постучали. Кто бы это мог быть? Часы показывали 11:15. Кузьминична точно спит в такое позднее время. Приготовился активировать дар и подошел к двери. Жаль, нет глазка, чтобы посмотреть, кого принесло в такое время. «Кто? Угадай!» — послышалось с лестничной площадки. «Самое интересное, я отлично знал этот голос». Я повернул механизм замка и распахнул дверь. «Сюрприз!» — выпалила Лиза и решительно шагнула в квартиру. «Теперь, когда Родя съехал от тебя, нам никто не помешает». Девушка расстегнула пуговицы на шубе и сбросила ее с плеч. Теплая одежда мягко расплылась на полу, оставив девушку в одном нижнем белье. «Как тебе? Я угадала с черным, или тебе нравится красное?» Тут девушка поняла, что мы с ней в комнате не одни, и перевела взгляд на Крис, застывшую на пороге ванной. «Вот оно что!» — протянула Серафимова, изменившись в лице. «Знаешь, Арс, я в тебе ошибалась. Ты такой же козел, как Родион, и остальные!» Девушка подхватила упавшую на пол шубу, накинула ее на плечи и выскочила из квартиры. Ее удаляющиеся шаги эхом разносились по пустому подъезду. «Я не хотела», — виновато произнесла Кристина. «Я знаю, все в порядке. Может, догнать ее и все объяснить?» «Не стоит. Лиза девушка импульсивная, она даже слушать не станет». «Да, получилось некрасиво, но, может быть, это даже к лучшему». Вьюга всю ночь проспала у меня под боком. Пока ворочался, постоянно слышал ее тихое сопение. Утром вышел на прогулку с Югой, а заодно устроил небольшую пробежку. Собака была еще слишком маленькой, чтобы выдержать долгий бег, поэтому пришлось посадить ее в рюкзак. Зато пушистый хвостик нагулялся так, что увалился на своем коврике, не чувствуя лап, и мгновенно засопел. Пока мы пили чай, Вьюга ни разу не проснулась. «Крис, а что с мамой? Целители смогут помочь?» «Думаю, да, но где их взять?» «Умелый целитель за один сеанс 10 тысяч просит, а у мамы хронические проблемы. Где столько денег взять?» «Подумаю, чем можно помочь. В крайнем случае попробуем обойтись своими силами». Крис пообещала присматривать за Вьюгой, а я отправился на занятия. Сегодня нас ждала очередная пара у Шишкина, дипломатия у Гидрасовой и тренировка у Платонова. Уже в академии узнал о пропаже двух студенток первого курса. Последний раз их видели вчера, но в академии они не появлялись, на звонки не отвечали и на съемной квартире никого не нашли. Родные били тревогу и требовали от Гронского решительных мер в поиске девушек. «Как думаете, что могло случиться?» — заволновалась Дорофеева. «Жутко от одной мысли, что их могли похитить». «Брось, наверняка загуляли и решили забить на пары», — отмахнулся Серафимов. «В Москве это обычное дело». «Да, но не в Мурманске. Тем более девчонки не выглядели разгульными. Вдруг что случилось?» «Спокойно, Гронский разберется», — заверил всех Гаранин. Мы разошлись по кабинетам на занятия, поэтому разговор оборвался сам по себе. Ситуация с пропажей студенток меня волновала, но я ничего не мог с этим поделать. Что-то подсказывало, что ничем хорошим это не закончится. Сразу после пар я наведался к декану целителей для важного разговора. К счастью, Глинская была не занята и выслушала меня. «Венера Гавриловна, есть дело по вашей части. Чем могу помочь, Арсений? Вы больны или ранены?» «Не, что вы, я в полном порядке. Помощь нужна матери моей хорошей знакомой. У нее серьезное хроническое заболевание, нужна помощь сильного целителя. Я думал, что вашим студентам все равно нужны пациенты для оттачивания мастерства, верно?» «Все так», — согласилась женщина. «Дважды в неделю мы наведываемся на практику в больнице Мурманска и помогаем всем, кто нуждается в помощи. Возможно ли добавить эту женщину в число этих счастливчиков? Если понадобится, я заплачу». «Бросьте, Арсений, о деньгах не может быть и речи. Обращайтесь в больницу Мурманска, я лично постараюсь помочь». Заручившись поддержкой целительницы, я решил заглянуть на квартиру, проведать вьюгу и обрадовать Крис. Но по пути возникли неожиданные проблемы. В учебном корпусе прозвучали взрывы, а затем студенты заполонили коридоры корпуса. Перваки. Еще зеленые, не привыкшие ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, они подняли панику и устроили давку на лестнице. Я остановил одного из первокурсников и попытался выяснить подробности. Прежде чем откатывать время назад и пытаться исправить ситуацию, нужно хотя бы понять, что случилось. Иначе используют талант вхолостую. «Ректор совсем с катушек слетел. После окончания пары он достал пистолет и выстрелил в Русанову. А потом принялся расстреливать остальных студентов. Уже человек 5 убил!» «Гронский? Ни за что не поверю, что Борис Ефимович способен на такое. У него должны быть железные аргументы для этого». «По какому поводу переполох?» В учебный корпус ворвался Платонов. «Ректор расстреливает студентов из тура!» «Что за ерунда?» Георгий Максимович попытался подняться по ступенькам наверх, но это оказалось не так-то и просто, потому как студенты продолжали выбегать из аудитории и мчаться к лестнице. Платонов быстро затерялся в потоке студентов, и я потерял его из виду. Декан направился к аудитории, где проходила пара, но, судя по новым выстрелам, Гронский уже спустился на первый этаж. Искать ректора долго не пришлось, потому как он сам меня нашел. «Чижов, ты-то мне и нужен», — заявил ректор. «Немедленно выводи студентов, на нас напали». «Кто напал? Борис Ефимович, с вами все в порядке?» «Я в порядке, а вот студенты пострадали». «Первокурсники устроили стрельбу. Я пытался остановить их. Всем скорее нужно покинуть помещение, чтобы избежать новых жертв. Где Платонов?» «Ушел вас искать». «Отлично, проследи за студентами, а я пойду искать Георгия Максимовича». «Все за мной! Не толпимся возле дверей! Окна вам на что?» Я схватил скамью и выбил одно из окон вместе с рамой. Зато теперь студенты могли без особых проблем выбраться наружу. Странно, что никто до сих пор не догадался поступить таким образом. Перваки, что с них взять? Была бы здесь моя пятерка, мы бы навели порядок. Вот только нападение совершили в тот момент, когда большинство второкурсников разошлось по домам. Я собирался вернуться обратно в здание и поискать раненых. Плюс разобраться, кто же все-таки напал на академию. Когда среди студентов, стоящих на улице, снова началась паника. Они разбегались в стороны, потому как по ступенькам к учебному корпусу поднимался Гронский. «Чижов, что за хаос? Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» «Борис Ефимович, вы ведь сами приказали мне вывести ребят из корпуса после выстрелов. Я видел вас буквально минуту назад». В этой суматохе мне понадобилось пару секунд, чтобы понять. Ректор не мог выбраться из корпуса через окно и сделать круг, чтобы вернуться по дороге. У него просто не хватило бы на это времени. «Каких выстрелов? Погоди, это я приказал? Как я мог это сделать, если последние 3 часа обсуждал пропажу первокурсниц у начальника полиции Мурманска?» «Выходит, Гронский невиновен. Но как он мог оказаться в 2 местах одновременно?» «Ответ очевиден. Кто-то из ректоров не настоящий. И ведь не отличишь. Ладно, можно как-то было подобрать внешность, но голос...» «Стоп! Кажется, я знаю, кто заварил эту кашу. Очень похоже на то, что я не единственный, кто скрывает свои истинные возможности». «Время назад!»